Он надеется, что Локкарт, несмотря на молодость, выполнит его. Поручение заключается в том, чтобы ни в коем случае не дать России заключить с Германией сепаратный мир. 14 января он садится на пароход, английский крейсер, идущий в Берген. За месяц до этого большевиками и немцами было подписано перемирие, а 22 декабря в Брест-Литовске открылась первая пленарная сессия мирной конференции. Время было горячее. Мог ли он думать, уезжая, что в день, когда он вернется в Москву, через 4 с лишним месяца, он вернется в другую Москву, другую Россию? Октябрь 17 года все перевернул, все раскидал. Локкарт приезжает теперь как специальный агент. Ни консулов, ни послов в старом смысле слова больше не существует. Он приезжает как специальный агент, как осведомитель, как глава особой миссии, чтобы установить неофициальные отношения с большевиками. Московский консул Бейли, который его заменял, уже уехал. Его посольство готово вот-вот уехать в Вологду и надеется погрузиться в Архангельске, чтобы вернуться домой. Английское правительство не признает правительства русского, но обеим сторонам необходимо наладить хоть какие-то, пусть неофициальные, сношения. В Лондоне Литвинов уже называет себя послом, но на самом деле он такой же, как Локкарт, неофициальный канал для взаимного осведомления. Литвинов действительно был в это время, январь 1918 года, русским представителем в Англии. Во Франции в это время не было никого, она даже Каменева не пустила, когда он ехал туда в надежде как-то зацепиться и остаться торговым представителем. Литвинов, живший долгие годы до революции в Лондоне, был женат на англичанке Айви Лоу, племяннице известного английского политического писателя Сиднея Лоу, позже получившего от английского короля личное дворянство. Лоу был автором многих книг, среди них «Словаря английской истории». Его племянница была далеко не заурядной женщиной. Локкарт познакомился с Литвиновым перед своим отъездом в Россию в Лондоне, где Рекс Липпер, в то время работавший в политическом отделе Foreign Office и считавшийся экспертом по российским делам, устроил завтрак в популярном ресторане Лайонса. Литвинов был его учителем русского языка. Большевистский комиссар с неофициальными дипломатическими привилегиями по собственной инициативе дал Локкарту личное письмо к Троцкому, и это дало британскому агенту уверенность, что и в новой России, как и в старой, он не пропадет. В Петрограде не только не было больше Бьюкенена, но даже его заменивший Фрэнсис Линдли был невидим, и весь штат посольства был готов к выезду. Оставался один человек из 10, главным образом для осведомительной роли, и 2 шифровальщика телеграмм. Сэр Джордж Бьюкенен, английский посол в Петербурге с 1910 года, старый опытный дипломат и верный друг Временного правительства, выехал домой в Англию, почувствовав со дня Октябрьской революции, что он стар, болен и никому не нужен, и возвращение его в Россию не предвиделось. Его место оставалось незанятым. Англия до сих пор большевиков не признавала и, видимо, признавать в ближайшее время не собиралась. Бывшая союзница Антанты, Россия, находилась накануне заключения сепаратного мира с врагом. Сэр Джордж уехал с женой и дочерью, с которой Мура дружила в Лондоне перед войной. Теперь в огромном доме посольства на набережной Невы появились новые люди, и Локкарту было дано всего несколько недель, чтобы успеть ознакомиться с положением дел. Локкарт ушел 32-й год. Мура уже вторую неделю приходила в посольство после приемных часов. Она нашла там 3 друзей, которых встречала на вечерах у Беринга и Бенкендорфов в год своего замужества. Одним из них был капитан Кроми. Локкарта она увидела на 3-й день после его приезда. Она сейчас же узнала его, но теперь у него был весьма деловой вид. В день его приезда, 30 января, ему было объявлено, что штат посольства снимается из Петрограда, что багаж посольства уже отправлен в Вологду и что он остается в России старшим в своей должности. От сослуживцев он узнал, что и в других союзных посольствах и миссиях картина была та же. Все сидели как на угольях. Оставаться больше было невозможно. Не сегодня, завтра в Брест-Литовске может быть подписан мир.